А впрочем, может статься, она богатая и знатная барыня, которой надоело кататься в колясках и потому вздумалась добраться до дачи в таком оригинальном экипаже, рискуя натолкнуться на маленькие экипажи. Что ж, подобные примеры бывали. Мужик-то досадно глуп, ничего не знает, только и умеет пить. Ну да ладно, пей на здоровье, но неужели... Да, так и есть, теперь я узнал ее. Это Мальвина Нильсен, дочь богатого коммерсанта, помилуйте. Да мы же знакомы. То есть я видел ее однажды в экипаже на широкой улице. Она сидела спиной к лошадям и старалась поднять окно кареты, но это ей никак не удавалось. Я с любопытством следил за ее движениями. Сидеть ей было не особенно удобно. Кроме нее в карете сидело еще человек 5, так что она едва-едва могла пошевельнуться, а кричать «караул» верно стеснялась. Теперешнее ее положение не менее неловко. Итак, судьба положительно сводит меня с ней. Говорят, что она вообще большая оригиналка. И вот теперь, например, она опустилась в такое путешествие, конечно, на свой страх и риск. Но вот мой слуга и ее возница выходят назад. Мужик совсем пьян. Фи, какая гадость. Вот испорченный народ, эти картофельные мужики. Но да есть люди и похуже их. Нечего сказать, хорошо вы теперь потащитесь. Пожалуй, вам самой придется взять в руки вожжи, что будет уже верхом оригинальности. Повторяю, мой экипаж стоит на дворе, вернитесь. Но нет, вы упорствуете, желаете показать, что вам отлично и на вазу. Ну, положим, меня-то вам не провести. Я ведь вижу все насквозь. Ага, не выдержала, соскочила с телеги. Можно тебе пойти по опушке леса. Не торопитесь только, сейчас оседлает мою лошадь, и я догоню вас. Ну вот, теперь никто не посмеет обидеть вас. Да и не бойтесь же меня, не то я сейчас вернусь. Нет, нет, я хотел только попугать вас и полюбоваться вашим волнением. Оно придает вашему личику новую прелесть. Так как вы не знаете, что мужика напоили по моему приказанию, и так как я держу себя в высшей степени прилично и скромно, то вы, кажется, вполне можете довериться мне. Уверяю вас, что все окончится вполне благополучно. Я придам делу такой оборот, что вы сами только посмеетесь над всей этой историей. Не опасайтесь же ловушки с моей стороны. Я друг свободы, и то, что не дают вполне добровольно, мне совсем не нужно. Вы, впрочем, сами убедились, что продолжать путь пешком до самого города невозможно. Ну что ж, колебаться. Я отправляюсь на охоту и отлично могу ехать туда верхом, тогда как экипаж мой, оставшийся на постоялом дворе, сейчас догонит вас и отвезет, куда прикажете. Сам я, увы, не могу сопровождать вас. Даю вам честное слово, охотника. Охотники ведь, как известно, никогда не лгут. Это самый правдивый народ на свете. Вы согласны? В сию минуту все будет в порядке. И вам нет нужды конфузиться при новой встрече со мной, по крайней мере, не больше, чем это идет вам. Теперь вы можете посмеяться над своим маленьким приключением и уделить мне местечко в своих воспоминаниях. Большего я не требую. Это ведь начало, а я всегда был особенно силен по части всяких начинаний. Вчера вечером у тетки собралось небольшое общество. Я знал, что Корделия непременно возьмется за свое вышивание, и заранее спрятал у него маленькую записку. Она взяла работу, выронила записку, подняла ее, и вся вспыхнула от нетерпеливого любопытства. Да, подобный способ доставки писем производит поразительное действие. Сама по себе записка незначительна, но прочитанная украдкой и наскоро, сильно в волнении, приобретает всегда какое-то особенно глубокое значение. Ей, видимо, хотелось поскорее поговорить со мной, но я устроил так, что мне пришлось провожать домой одну даму, и волей-неволей бедная Корделия должна была дожидаться сегодняшнего свидания. Впечатление успело, следовательно, глубже врезаться в ее душу. Вот такими-то способами я всегда и живу в ее мыслях. Она всегда ждет от меня какого-нибудь нового сюрприза.